Глава 47. «Всадники синих повязок! Воины Туалаги! Послушайте меня!» Хриплые скрипучие звуки эхом раскатывались по всей площади, отчетливо различимые в наступившей тишине. Туалаги, аридийцы и бедуллины, как один, все повернулись и посмотрели на вождя разбойников. Он стоял на одном из прилавков на восточной стороне площади. Холд заметил, что верхняя часть руки Юсала замотана повязкой. Во время замешательства, воцарившегося после того, как ему в плечо угодила стрела Уилла, вождь разбойников поспешил покинуть помост. Как оказалось, это время он потратил не зря и успел собрать своих бойцов. Его окружало человек 20 воинов, державших наготове оружие. Лица их, как обычно, были скрыты синими повязками. На площади теперь совсем не осталось горожан, за исключением тех, кому не повезло оказаться на пути сражающихся врагов, но теперь эти несчастные безжизненно лежали на каменистой земле. Слова Асейха услышал и Уилл на дозорной башне, но Юсалы от него скрывали дома на северной стороне площади. «Оглянитесь! Посмотрите на врагов! Их не более 40 человек!» — продолжал Юсал. И он был прав. Многим из нападавших пришлось несладко, и в бою некоторые из них пали. Оставшиеся отважно держали оборону помоста, на котором собирались казнить Холта с друзьями. «Нас больше! Вместе мы легко их одолеем!» Туалаги встретили слова своего вождя не слишком громкими одобрительными криками. Они тоже потеряли людей в сражении, однако они начинали сражаться с 4-кратным численным перевесом и сохранили его. Сейчас, вдохновленные словами Юсала, туалаги начинали понимать, что победа над небольшим отрядом врага не так уж и невозможна, как им казалось в пылу боя. «Селеэльтен, даю тебе последний шанс, только один! Сложи оружие и сдавайся!» Селеэльтен встретил его предложение грубым хохотом. «Сдаться? Думаешь, я понадеюсь на твое милосердие, Юсал? Да ты же всех нас перебьешь, не задумываясь!» Юсал развел руками. «Ну что ж, я предложил тебе быструю смерть. Не хочешь? Будешь умирать долго и в мучениях. Ты же знаешь, какие у меня мастера пыток!» Селеэльтен посмотрел искоса настоящего рядом с ним Холта. «Это верно», — тихо произнес он. «Мне кажется, лучше нам умереть с оружием в руках». Холт хотел было что-то ответить, но передумал. Откуда-то неподалеку раздавалось слабое гудение. Постепенно громкость нарастала. Холт потряс головой, отгоняя странный звук. «Да, я с тобой. Будем сражаться», — сказал он наконец. «Никогда не знаешь, что случится дальше». Юсал ждал ответа Селеэльтена несколько минут. Поняв, что ответа не будет, он поднял руку над головой, готовясь отдать приказ своим людям броситься в последнюю атаку на малочисленных врагов. «Ну что ж, прекрасно!» — усмехнулся Туалаг. «Ты отказался от моего предложения! Теперь пора заплатить за отказ! Всадники Туалаги!» Его слова прервал придушенный от боли крик. Руками Юсал схватился за голову. Все на площади отчетливо услышали один единственный глухой звук. Потом руки Юсала безвольно опустились. Всю верхнюю часть его лица покрывала кровь, стекающая по глазам и пропитывающая синюю повязку. Он неуверенно шагнул вперед, оступился, упал с помоста плашмя прямо на твердую землю и замер без движения. Туалаги беспокойно зашевелились. Их вождя подбили буквально на полуслове, но нигде не было заметно никакого оружия. Только раздался глухой хлюпающий звук, после которого по лицу Юсала потекли потоки крови. Пустынные разбойники отличались суеверием. Они верили в джинов, чертей и злых духов, обитающих в этих древних горах, и многие подумали, что их предводителя со всей силы стукнул какой-то невидимый злой дух, прилетевший сюда во время сражения. Туалаги начали постепенно отступать от оборонительной цепочки аридийцев и бедуллинов, озабоченно переговариваясь друг с другом на тему того, что же случилось с Юсалом. Один из его приспешников, храбрее остальных, вспрыгнул на прилавок, занимая место своего вождя, и попытался призвать соплеменников к порядку. «Воины Туалаги!» — воскликнул он дрогнувшим голосом. «Настало время!» И снова раздался сочный хлюпающий удар, и руки этого Туалага, как и у Юсала, до него невольно дернулись к кровавой ране на лбу. Он пошатнулся, попытался ухватиться за навес помоста, промахнулся и упал на землю, но не замер, а поднялся на колени, сжимая руками лицо и издавая стоны. На этот раз Холд заметил, как Ивенлин позади них медленно размахивает своей прощой. Девушка перехватила взгляд старого рейнджера и подмигнула. От Холта также не укрылось, что с шеи Ивенлин исчезло ожерелье из мраморных шариков. «Ну что скажете теперь?» — спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. Лишившиеся боевого духа, обескураженные и испуганные, туалаги снова начали отступать, и в этот момент раздались боевые кличи и залязгали мечи. На площадь ворвался отряд Умара. Воины-бедуллины быстро рассредоточились полукругом по всей площади, окружая туалагов. Туалаги прежде всего были бандитами. Они сражались без всякой жалости, но только тогда, когда преимущество было на их стороне. Особенно хорошо у них получалось биться с врагом, если у них был большой численный перевес, как совсем недавно. Но теперь, когда воинов с обеих сторон стало примерно поровну, да к тому же, когда туалаги лишились вождя, их боевой задор быстро угас. Сначала медленно и нехотя, а затем все быстрее и охотнее они начали бросать оружие себе под ноги. «Остается лишь еще одно небольшое дельце», — начал Эрк. Отряд Умара разоружил оставшихся туалагов, связал им руки за спинами и оставил сидеть со скрещенными ногами посреди площади. Юсала связали и отвели на склад, который он использовал в качестве тюрьмы. Мраморный шарик из прощи Ивенлин не убил его, но сильно контузил, и теперь вождь туалагов едва осознавал, что происходит вокруг. Однако охрану к нему приставить не забыли. «Ташак?» — спросил Свенгал Эрека. «Ташак!» — кивнул Эрек. «Этот грязный предатель во время заварушки куда-то делся». «Перед началом казни он стоял у помоста», — вспомнил Холт. Ивенлин кивнула. «Да, но потом, когда Уилл начал стрелять, он побежал вон к той колоннаде», — девушка огляделась. «А где же все-таки Уилл? Что его задержало?» Уилл в это время сидел в тени дозорной башни, отложив в сторону лук с колчаном и положив на колени голову Алума. Лейтенант Аридеец умирал. Уж слишком много крови он потерял, получив многочисленные раны. Едва спрыгнув со стены, Уилл огляделся и увидел предавшего их толстого торговца, до сих пор стоявшего неподалеку, словно он врос в землю. «Найди лекаря!» — приказал Уилл торговцу, и когда тот даже не дернулся, повторил приказ. «Быстрее! Найди лекаря! И пошевеливайся!» Торговец посеменил прочь, надеясь как можно быстрее скрыться, но его выдали предательски бегающие глазки. «А ну подожди!» — прикрикнул на него Уилл. Торговец повернулся, все еще опасаясь встречаться взглядом с рейнджером. «Посмотри на меня!» — приказал Уилл, и мужчина осторожно поднял на него глаза. «Если сбежишь и не вернешься, то знай, я обязательно выслежу тебя. Поверь мне, это доставит огромное удовольствие!» Огонек предательства в глазах торговца сменился страхом, и он судорожно закивал, после чего повернулся и скрылся в переулке. Алум что-то лихорадочно бормотал. Уилл отцепил висевшую у него на поясе небольшую фляжку и капнул немного воды в рот товарища. На несколько мгновений взгляд Алума прояснился, и он посмотрел на Уилла. — Мы победили? — спросил он. «Победили!» — кивнул Уилл. На лице Алума отразилось облегчение. Потом лейтенант попытался приподняться, но Уилл его сдержал. «Отдохни! Скоро придет лекарь!» «А как Вакир?» — беспокойно спросил Алума, несколько раз с усилием вдохнул и выдохнул, как будто разговор отнимал у него все силы. «Он цел?» Уилл снова кивнул. «С ним все в порядке. Я видел его с Холтом. С Юсалом случилось что-то странное», — добавил он скорее про себя, все еще удивляясь тому, что произошло на площади. Он слышал, как Юсал замолк на полуслове, а потом вскрикнул от неожиданной боли. Но ведь ни у кого из его друзей с собой не было лука. Алум, удовлетворившись тем, что с его вождем все в порядке, снова впал в полубессознательное состояние. Его руки и ноги задергались, неровное дыхание участилось. Из переулка донеслись приглушенные шаги, и Уилл положил руку на рукоять своего ножа Сакса, который вытащил из трупа Туалага сразу же, как спрыгнул со стены. Из тени переулка вышли два человека, и в одной Уилл сразу же узнал торговца. Рядом с ним шел пожилой мужчина с переброшенной через плечо кожаной сумкой. «Это врач!» — сообщил торговец, и пожилой мужчина, подойдя ближе, опустился на колени рядом с раненым лейтенантом. Оглядевшись по сторонам, он увидел сброшенный Уиллом плащ, взял его, скатал в подобие подушки и положил на нее голову Алума, освобождая таким образом Уилла. Изучив раненого, врач посмотрел на рейнджера. «Ваш друг?» — спросил он. Уилл кивнул. Он знал Алума лишь несколько дней, но этот человек преградил дорогу трем вооруженным мечникам, позволив Уиллу спасти остальных. Кого еще можно назвать другом, как не его? Врач серьезно покачал головой. «Я могу дать ему кое-что, чтобы облегчить боль, но не более. Он потерял слишком много крови». «Давайте», — угрюмо кивнул Уилл. Лекарь достал из сумки небольшой пузырек и капнул в рот Алуму прямо на язык несколько капель прозрачной жидкости. Через несколько секунд Алум задышал свободнее, грудь начала опускаться и подниматься ровнее. Затем дыхание замедлилось, пока не остановилось вовсе. — Все кончено, — произнес врач. Уилл кивнул и, подняв голову, увидел, что на него в страхе смотрит торговец. Сейчас, должно быть, он проклинал себя за то, что выдал этих двоих чужеземцев туалагам. Теперь один из них мертв, а второй доказал, что ему, несмотря на его молодость, лучше не переходить дорогу, и что шутки с ним плохи. Торговец заломил руки, шагнул вперед и рухнул на колени, взывая к милосердию. — Господин, прошу вас, я не знал, что вы... Уилл остановил его презрительным взмахом руки. Да, этот человек предал их, но ведь он вернулся с врачом. Уилл почувствовал, что с него на сегодня хватит смертей. — Ладно, проваливай, — сказал он тихо. — Уходи. Глаза мужчины расширились. Он не верил в такую удачу. Медленно поднявшись, он повернулся и помедлил, удостоверившись в том, что Уилл не передумал. Наконец, поняв, что его никто не держит, торопливо скрылся в переулке. Уилл некоторое время слышал удаляющиеся шаги мягких сапог по грубым камням мостовой, после чего наступила тишина. Врач посмотрел на Уилла с сожалением и уложил Алума на спину, скрестив руки на груди. Уилл взял свой плащ, Алум он все равно уже не понадобится, и прикрыл холодное тело вместе с головой плащом погибшего. Порывшись в кошельке, он протянул врачу серебряную монету. — Побудьте рядом с ним, ладно? Приглядите за телом, пока я не вернусь. С этими словами Уилл нагнулся, поднял лук с колчаном и пошел по переулку к рыночной площади.